часа и 7 минут в российской столице. Всем добрый вечер. Это программа «47 минут». Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Приветствую вас. Добрый вечер. По-моему, вы дебютируете в этом эфире в программе «47 минут». Да, еще не Спасибо за доверие. Вы сбегали всегда каждый раз, когда у нас заходил интересный разговор про украинских лидеров, кандидатов на украинских президентских выборах. Но теперь все, вы не отвертелись, ибо на то была воля самого Венедиктова. Да нет, просто, честно говоря, я вообще-то говоря, действительно надо как-то объясниться с радиослушателями, потому что я считал и считаю, что для нашей программы очень важно говорить о, как она, собственно, обозначена в эфире. Да, вы только в микрофон говорите. О лидерах тех или иных стран, которые, как бы, уже что-то сделали в своей... Ой, всегда мы говорим только о тех, кто что-то сделал. Никогда это такого, моя никогда друг такого мой, не друг было. Друг мой, Нарышкин, вот когда ты ведешь Соломиным или с иными... Это лучшие передачи Я не сомневаюсь формате. В этом. Но они имеют один недостаток. Они, может, и лучшие, но они не точные. А потому что сегодня, да, так сказать, у нас возникла дискуссия с Алексеевичем Венедиктовым, потому что мое было предложение сегодня рассказывать, и я об этом хочу сказать нашим слушателям, о премьер-министре Индии Моди. О, Господи, ну, во-первых, да. Потому что о нем не знают? Послушайте, мы уже делали несколько раз здесь. Мы это вопрос, будем нет. собираться с вами дифирамбы, но встретились они во Владивостоке на заводе «Звезда». И что? Вопрос задан. Могу ответить? Ну, давайте. Отвечаю. Главное, что я хотел сказать, я-то сам имел честь позавчера, это, между прочим, буквально позавчера, встречаться с премьер-министром Моди в Дели. О, повод, да? Нет. Это не повод. Было замечательно. Была у нас с ним замечательная беседа. Мне очередной раз он на меня произвел очень сильное впечатление. У нас был очень интересный разговор. Кстати, сегодня... опубликован в российской газете. Обратите внимание, Гусман Михаил не хочет говорить про украинского премьера, нет, поэтому он все-таки ввел вот таким образом нет, премьера Индии Моди. Нет, деваться некуда, мы все поговорим. Но, надеюсь. Да, но мне читать, что это реклама собственного интервью. Но где читать, еще раз скажите. Прежде всего на сайте ТАСС, в материалах агентства ТАСС, а сегодня также полная версия была в российской газете. Конечно. Видео не успели еще. Было, почему? А, было уже. Даже дважды ну, показывали. Ну, что-то у вас там оперативно прямо. Так вот, в этом-то и есть профессионализм, батенька. Тебе это... Да, ой, есть... нет, послушайте. Ну, конечно. Где я, где профессионализм, о чем вы? Ну, ты стараешься. Ну, ты стараешься. Пока безуспешно. А в итоге все-таки Алексей Алексеевич Венедиктов. Продавил? Нет. Убедил? Ну, ему очень хотелось, чтобы сегодня был, так сказать, у нас разговор с тобой о новом премьер-министре Украины Алексее Гончаряке. Но даже это в центре внимания. Украина. Украина, да. Но это, кроме того, что этого человека назначили, пока, сказать, никакой практической деятельности в этом качестве говорить не о чем. Есть такой известный информационный ресурс и канал украинский 112, телеканал 112, который связывается с Медведчуком. И, кстати, Дмитрий Гордон, известный украинский журналист, по-моему, меньше года назад ушел с этого канала, где вел несколько передач, сказал, что, в общем-то, это Медведчук, это кум Путина, и я не хочу себя Чему таким образом это? Почему такие длинные Они водные? Они сделали интересный, очень такой большой материал про Гончарука. Что это? Кто это такой? С чем его есть? Ну, и там, послушайте, там замечательный комментарий человека, который относится к Гончаруку, молодому премьеру. Ему всего 35 лет. Да. Это самый молодой пока что премьер в истории Украины. Вот, говорит, эксперт по фамилии Кущ. Сама, мне кажется, вы вполне можете такой же текст сегодня воспроизвести. Сама персоналия Гончарука является абсолютно неинтересной, согласны? Он никогда не руководил ни государственными учреждениями, ни большим бизнес-проектами. Всего этого бэкграунда явно недостаточно для того, чтобы вот так вот сходу управлять экономикой Украины. Так что он будет техническим примером, но не технократом, ибо здесь есть существенная разница. На этом закончишь передачу, предлагаешь? Ну, мы можем немножко вот это расшифровать. Послание, ну, в целом, с господином Кущом согласны? то, что он ничем не руководил, это, у него же биография достаточно короткая. Вот 7 июля, родившись 1984 года, 35 лет его исполнилось. Помедленнее, помедленнее. А то мы действительно к середине часа так все выболтаем. Ну, так, так об этом же речь. Мы можем, слушайте, у нас сам из Чернигова. На нем, кстати, ты знаешь, ты будешь смеяться, кого мне, кстати, его восхождение в премьерское кресло, кого мне напоминает, как ни странно. Ну, я тебе скажу, это итальянского премьера Конти, который... Я объясню, почему это напоминает, сейчас скажу. Только по одной причине. Потому что премьер Конти, как писали, до момента, пока его не предложили, вот не прозвучало в парламенте предложение назначить премьером, его фамилии даже не было в Википедии. И только в момент, когда она прозвучала... Это как... юрист, да? Вот сейчас, да, адвокат. Да. Так, ну, он и сейчас, кстати, да, юрист. Да. Ну, тот по всех тех юристов. Я даже помню, мы с вами передачу делали... Даже две. Так... Да, две, это слишком. Склероз, старый, этого не со мной первый жир. Ты забыл. Сначала мы делали передачу, когда он, помнишь, отказался. Да. Мы делали передачу, а он за это время успел отказаться от премьерского поста. А потом ждал второй. Большая честь для итальянского премьера. Две передачи получить. Я говорю, что это огромное количество передач. Ты просто забываешь, что ты говоришь в эфире, в какой день, в какой месяц. Но я бы тебя просил... Отфильтровываю просто. Не забывай, отфильтровываю. Избавляйся от ненужной информации. Ну вот. Так вот, я хотел бы, чтобы ты все-таки запоминал тех героев, которые звучали в этом эфире. Так вот, то же самое. Алексей Гончар, хотя шли разговоры, и мы сейчас об этом расскажем. Несколько... Темная лошадка Алексей Гончаров. Но все были темные. А кто светлая лошадка был с кандидатом? Светлый пони? Нет, ну ты так говоришь, что все кандидаты на пост премьера в данной ситуации после, вот, так сказать... избрание Новой Рады, все кандидаты, они так в той или иной степени для широкого, они для внутриукраинского, так сказать, эстеблишмента, для украинского населения Украины. Наверное, эти люди кому-то как-то, кем-то были знакомы. А мы же братские народы. Мы братские народы, мы должны интересоваться тем, кто у соседа. Я тебя прошу, без этой то ли завуалированной иронии, то ли непонятной... более ответственно. Вы как замруководитель информационного агентства, главного российского, вы должны всех украинских политиков, больших и малых, знать, как облупленных. Да у нас, естественно, по каждому из них... Вы должны предсказывать на месяц, на полгода вперед. Как мы выяснили, ты вообще ничего не читаешь, в том числе и газет. Это правда. Так вот, особенно газеты. Ну да. А я вам хочу сообщить, что у нас практически по всем героям, в том числе, естественно, и украинской политики, выходят на ленте ТАСС специальные такие краткие биографии. Досье, да, и, естественно, конечно. Вот я вот сюда принес целую пачку разного рода материалов. Я специально их захватил с собой про Алексея Гончарука. Да. Это их разного рода украинские средства массовой информации, в основном украинские. Михаил, вы не готовитесь к этой передаче? Не только к этой, друг мой. В отличие от тебя, готовлюсь ко всем. Вообще готовлюсь к тому, это что правильно. Я делаю. А вот легковесность... Это с годами приходит. А вот, я не безнадежен. Это правда. Ты безнадежен. Пока безнадежен. Вот пока просвет, вот у нас наш друг Оль, наш звукорежиссер, да, соврать. Вот сколько лет он тебя наблюдает, и каждый раз его взгляд на тебя суров и объективен, понимаешь? Он видит, что ты как вот не готовился к передаче, так и не продолжаешь не готовиться. Да. Ну, мне обо мне, ладно, я-то светлая лошадка в этом смысле. Никаких интриг. Давайте про темную расскажем. Ну, давай. Ну что, смотрите. Ну, кстати, вы сказали, что в Чернигове он родился. Не совсем так. Это вы просто... Вы заходили в его Facebook, где он написал, что он родился в Чернигове. На самом деле, у него там город... Городня. Да, но это Черниговская область. Ну да. Есть разница. Москва или ты в Рио родился? Да нет, друг мой, я сказал Чернигов. Ладно, сейчас ты еще что-то самое. Не, я за точность. Я сказал, а тут такой мэтр сидит и допускает такие оплошности. Черниговской области. Так, это уже другой разговор. Так. Значит, у него очень интересно. Говорят, что его отец был... замглавы местного отделения Социал-демократической партии Украины, а активную роль играл в ней Виктор Медведчук. Понимаете? Он не понимает. И что? Ну как? Медведчук. Самый страшный человек в украинской политике. Кум Путина. Человек, который принимает активнейшее участие в освобождении. Человек, который у нас в эфире критиковал после выборов Зеленского. Понимаешь, вот можете одно предложение? Да, давайте. Да можно больше. Я объясню. Вот здесь нам с тобой никак не помириться. Я не ссорюсь с вами. Нет, я объясню. Я информационщик, работаю в государственном информационном агентстве. Я привык опираться не на домыслы, слухи, байки, на документы и точную информацию. И мое предложение, давай говорить то, что мы знаем, по проверенной информации. Тогда это будет немножко интереснее. Вот что мы знаем, допустим, про Алексея Гончарука, назначенного и избранного Радой премьером, про его биографию. Ну, что ты знаешь, например? Он окончил среднюю школу. Справедливо. Он имеет высшее образование. А где он учился? Институт права имени Владимира Великого. Так ты уже практически все знаешь. Нет, я более того, я уже практически полбиографии его рассказал. Так, дальше. Где еще учился? Там он, кстати, получил степень магистра права. Но вообще по образованию юрист. Да. Но у него есть еще бумага о том, что он может адвокатской деятельностью заниматься. Он еще доктор философии области права. Поскольку он обучался в Национальной академии госуправления при президенте. Такая, у них тоже есть президентская так называемая академия. Кстати, очень интересно, на это обращать внимание, есть противоречие. Мы помним, после выборов Зеленский же говорил, что у нас премьером станет гуру экономики. А Гончарук, он, конечно, молодой, талантливый. Но много работал. Он много работал в бизнесе. Ну, понимаешь... Он не с той стороны занимался бизнесом. Тогда я тебе скажу свою точку зрения. На мой взгляд, понятие гуру и молодой человек... Гуру вообще, как правило, это человек в возрасте. Как вы. Допустим. Поэтому ты гуру быть не можешь. Подлизнул сейчас, оценили, да? Ну, как тебе сказать? Не очень умело. Ну, как, вот. Как мог. Да. А вот поэтому молодой человек и гуру, он человек, кстати, достаточно опытный, много поработал, много что изучал. Вот у меня нет документа, но говорят, что первое место работы он был юристом на заводе. Но нет документов. Поэтому это говорю я, а не вы. Но он работал младшим юристом, а у меня есть документ. Он работал младшим юристом на Городнянском заводе продтоваров. Вот, видите, как мы друг друга дополняем. Просто щечкой. Ну так, это самое первое место работы. Ему там было 20 с небольшим лет. Какое у вас первое место работы было? У меня, я могу сказать, Бакинский горком комсомола. Как интересно. Нет, ну да. А почему? Потому что я был очень активный общественник. Занимался еще, будучи в институте активной комсомольской работы, был членом комитета комсомола института, и меня пригласили на работу после института в горком комсомола. Интересно вот было. Я вообще человек социально активный, с общественной жилкой. До сих пор. Да, да. Ты здесь не сильно ошибаешься. Ну что, давайте дальше. Пройдем после завода. У него компания инвестиционная, как раз вот уже ближе к бизнесу, Prior Invest, где он курирует юридические вопросы. Еще потом юридическая фирма Constructive Lawyers, адвокаты. А ты уверен, что надо перечислять буквально каждую... Нет, это не важно. Послушайте, а вы боитесь, что я этим компаниям, которые даже не работают в России, сделают дополнительную рекламу? Нет, не получу за это никакие деньги? Просто чистая бессмыслица. Нет, я профиль хочу его подчеркнуть. Опять же, то, о чем я говорил. Экономикой он занимался довольно-таки опосредованно. Ну, допустим, ну, хорошо. Но зато он занимался реформами в Украине. И, как говорят, весьма успешно. Он работал в специальных структурах, которые занимались реформой украинской экономики. И, так сказать, он возглавлял так называемый офис эффективного регулирования, организация, которая, кстати сказать, работала на деньги, ну, в данном случае, так писали, на деньги Европейского Союза. И это достаточно такая серьезная с точки зрения современной экономики Украины структуру, такой офис, который занимался структурными реформами в Украине. Но это уже после 2014 года, при Порошенко. Ну да, хочешь каждые полгода менял место работы, перечислять, да? Внимательно под лупой просто надо изучить. Опять же, смотрите, вы просто упускаете важные детали. Я для этого в этом эфире есть. Давай. Вас возвращаете в действительность. Давай. А вы знаете, что он, между прочим, на Майдане был? В дни Евромайдана не отсиживался в Чернигове и в каких-то киевских компаниях. Вот, что было, мимо проходил, каждый день там стоял. Участвовал. Говорят, активный был участник. Я вот... Даже видео есть, где он спорил с противником Евромайдана, убеждал его в том, что это все нужно, это за свободу, за украинство. И что это добавляет к портрету? Я хочу понять, что это важный такое? Штрих к портрету. Человек с демократических устремлений. Не знаю, очень мало вот информации. Вот что поинтересовался бы. Человек семейная жизнь. Это хорошо. Вас, а кто его родители? Нижнее белье. А вас да, нижнее, вас нижнее белье? Нижнее белье его да, вас интересует. Судит. Нарышкин, ты сейчас сегодня, по-моему, перетажился к вечеру. А вы женаты? Да, конечно. Ну все, и я женат. Я женат почти 50 лет. И Гончарук, наверное, женат. И Гончарук, наверное, женат. Ну, я-то точно. Ты скрываешь свою семейную жизнь? Я не скрываю. Гончарук пока... Я дважды уже не скрываю. Вот. Вот в этом, видимо, вся и суть. Гончарук вообще очень человек непубличный. Давайте с этого начнем. Вот это точно определение. Он действительно очень не любит рассказывать о себе, и очень мало о нем есть информации. Это правда. Кстати, сейчас я думаю, что ему этого не избежать, потому что премьерская должность, хочешь не хочешь, он будет в лучах, во всяком случае, софитов общественного интереса и медийного интереса. Но согласитесь, быть открытым, например, выступать на каких-то заседаниях, а потом быть растиражированным с какими-то заявлениями на всю страну и давать интервью, может быть, много. Это разные вещи. Ну, это не избежать. В Украине достаточно активно работают медиа, да. Самого разного толка. И я думаю, что ему, вот, что называется, сидеться в кабинете премьерском и не выходить на прессу не удастся. Ну, просто не удастся. Но, слушайте, вспомните, Владимир Зеленский, по-моему, сразу после выборов сказал, что 100 дней пройдет, и он обязательно даст большую пресс-конференцию, где будет отчитываться о том, что было сделано. И только что мы перед эфиром Леша Соломин нам напомнил, что в итоге отчет о его деятельности, о его 3 месяцах, он в чем выразился? Он выразился в таком довольно комплиментарном интервью-беседе с его давним знакомым актером, который в сериале «Слуга народа» играл премьеру Украины. И это что? Такие... Нет, это я к тому, что не то, чтобы Зеленский был человеком, который не держит обещания, просто Зеленский, и наверняка его команда понимает, что когда говорить особо не о чем, лучше лишний раз на прессе не показываться. На публике. Зеленского как президенту, Гончаруку как премьеру, в целом правительство Украины. У них очень, так сказать, амбициозные планы. Сам Гончарук человек очень амбициозный, об этом все говорили, и он, так сказать, не скрывает своих амбиций. Он, кстати, даже в самых первых заявлениях об этом сказал. И честь и хвала, если человек, так сказать, ставит перед собой большие планы, и это, так сказать, дай бог, чтобы они были на пользу его стране, но... Пока просто нет предмета для разговора. Амбиции сами по себе ничтожны, пока они не будут хоть в какой-то степени реализованы. Вот я не зря сказал о том, что он возглавлял вот этот офис по эффективному регулированию, который... так сказать, имел такую латинскую аббревиатуру BRDO, потому что из этого офиса, который, видимо, себя зарекомендовал как весьма эффективный инструмент реформирования экономики, из этого целая, так сказать, группа людей, его надо даже стал такой поставщик кадров для партии «Слуги народа», там называется целый ряд фамилий. Для нас, россиян, и даже для тебя, столь интересующиеся этой темой, эти имена мало что говорят, но называют там имена, которые выходцы из этого BRDO, там Алексей Аржель, Александра Кубракова, Виталия там Безгина, Елена Шуляк, Денис Малюск и так далее, которые вот выросли в этом офисе. И сейчас работают на разных должностях в системе национальной... Ну, то есть не бесполезно все-таки... Что, просто его взяли с улицы и взяли премьер-министра? Вот просто так. Вот, они сделали... Нет, вы не слышите меня. Вот, но назначение премьер-министра... Да. А там был достаточно длинный список, он сейчас, ну, там человек 7 назывался, самых разных, вполне достойных, достойных биографии людей. То, что впал на него, это говорит о том, что там были эти пару месяцев и были смотрины, кто же. И то, что впал на него, это, конечно, результат вот деятельности именно вот в этом офисе эффективного регулирования. Я считал, что он вообще одним из последних в список претендентов был включен. То есть могли думать на кого угодно, хоть я не знаю, на Бокурчука, например, в качестве премьера. Вот почему ты говоришь какие-то странные, какие-то просто... Неужели ты понимаешь, что это же они делали не просто по принципу палец в потолок? Все обратили внимание на агрессию сегодня Михаила Гусмана. Не, ну потому что я объясню. Украинская здесь, тема вот такая. Да, нет, она совершенно нормальная. Если они надо спокойно, ровно, объективно, достоверно и точно говорить. Понимаешь, он поработал, так сказать, заместителем офиса Зеленского. Он был Зеленским в целом... Подождите, я хочу 15-й год вернуться в этот офис объективного регулирования. Подожди, до офиса. Тут важно сказать, что последние там несколько месяцев, вот уже после избрания Зеленского, Зеленский совершил целый ряд поездок. Он был, так сказать, там, в поездке в Брюсселе, еще в Европе. И вот в этих поездках везде его сопровождал Гончарук. Это очень важно. То есть он был... Ну, он замглава администрации, почему нет? Правильно. Ну, во-первых, там он не один. А самое главное, что он, видимо, в этих поездках и был советником-консультантом Зеленского. Да, на переговорах по экономическим вопросам. И вот Зеленский присматривался. Именно так, конечно. Только ты просто головой мотаешь, это так и делается, так и выбирают кадры, присмотревшись. День просто так. Это вот Алексей Алексеевич Венедиктов к тебе не присмотрелся, во сколько времени ты, так сказать, не присмотренный. А я, тем не менее, хочу вас вернуть в 15-й год, как раз, когда Гончарук попал в этот офис объективного регулирования, его позвал туда тогдашний министр экономического развития и торговли Айварас Абрамович. Мы помним... А он создал этот офис. Помним, что это был 15-й год, да. И вот даже находясь в Москве и следя за событиями на Украине, показалось, что вот сейчас на Украине действительно что-то забурлит, потому что были привлечены из разных стран и соотечественники, бывшие и несоотечественники. И казалось, что Порошенко вот сейчас вот он сделает такое суперправительство, где просто работа начнет как-то кипеть и получится все. Но потом тот же самый Абрамович, по-моему, через год или через два покинул свой пост. Абрамовичус. Я говорю, Абрамовичус. Да, это Абрамович. Литовское окончание. Да. Я, так сказать, просто тут, может, еще перед самым, так сказать, эфиром к началу последних известий получаса, надо сказать, что ведь тут деталь интересная, что во время выборов президентских, да, судя по всему, Гончарук поддерживал не Зеленского, а поддерживал Петра Алексеевича Порошенко. И более того, он даже, так сказать, в каком-то флешмобе выступал в поддержку Порошенко. Это достаточно известный факт. Более того, он даже у себя на Фейсбуке написал, что хочу поддакавать и президент Украины Петра Порошенко за 5 славных лет работы. То есть он даже поблагодарил Порошенко за 5 лет работы и прочее. Ну что, вы считаете, это дискредитирует нового украинского премьера? Нет, это говорит только о том, что он, так сказать, правильно сориентировался и свою... Правильно сориентировался, это синоним того, что он переобулся на ходу. Ну, кстати, многие эксперты украинской политики, в том числе в украинской прессе, в украинских газетах, вот еще русскоязычные газеты, да, украинские я читаю, как раз его в этом обвиняют, что он переобулся, да, его там обвиняют. Ну, правда или нет, справедливо или несправедливо, жизнь покажет, но такое обвинение ему выдвигают. Кто знает, может, он комментировал конкретно какие-то аспекты жизни украинской. Не политика, не политические решения. Вот напиши об этом войну в газете. Я говорю о том, что пишут украинские коллеги про эту ситуацию. Когда он поддерживал на выборах Порошенко, а потом все-таки стал премьером. Но это, кстати, говорит о том, что он человек, видимо, это выдающийся, что это, так сказать, его прошлое в прежней обуви не стало основанием того, чтобы не сделать его премьер-министром. Программа «47 минут» про нового украинского премьера Алексея Гончарука. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Здесь я, Алексей Нарышкин. Мы вернемся к вам через несколько минут. В полном контакте с информацией. Это Москвы. В центре событий. Эхо Москвы. 22 часа и 34 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы» и программа «47 минут», посвященная украинской политике. Наш герой сегодня украинский премьер, только что определившийся, только что за него проголосовал Верховный Рад. Мы с вами первом же заседании Верховного Рада нового созыва, где большинство у партии Владимира Зеленского, слуга народа, вообще хорошо устроился. Давайте вот просто опосредованно, Михаил Славович. 7 июля этого года. Что? Что было? Еще за несколько недель до своего назначения. Это было день рождения. И вот замглавы офиса президента Алексей Гончарук на Фейсбуке опубликовал такие строчки. Стихи? Нет. Чистая проза из двух фраз. «Мне сегодня 35. Полет нормальный. Теперь полетаем на другом уровне. Все будет хорошо». И как в воду глядел. Это было в этом году, 7 июля. Фейсбук. Потрясающе. Вот. Так что, ну, вот действительно человек, который, мне кажется, очень рассчитывает на себя, уверен в себе, верит в свою звезду. Так что, что-то знает. В таких амбициях, если все сложится, да это Бог, как говорится. Хотя пока его первые комментарии, а он уже стал их давать на посту премьера, говорит о том, что он несколько удивлен, так сказать, то есть там обстановка, которую он видел в Совмине. Он, так сказать, я думаю, будет пытаться какие-то, так сказать, ввести даже такие внешние новшества в деятельность с кабинета министров Украины. Ну, посмотрим. Ну, кстати, я на прошлой неделе, на прошлой же неделе, да? Я видел, как Гончарук вместе с Зеленским, они как раз после его избрания премьером, они сидят вместе. Это, ну, это много совещание. Он руководитель Верховной Рады, как раз новый кабинет. Подождите, и как раз Гончарук намечает некие такие широкими мазками планы. Да, ну, как он будет, ну, его работа такая. Я хочу сказать, что Гончарук абсолютно спокойный был. Он молодой, неопытный, у него нет опыта государственного управления. И рядом с ним сидит Зеленский, и такой вот, как, знаете, как, вот как мы с вами часто в программе 48 минут, я что-то говорю, вы иногда засыпаете, а иногда вот так вот, да, Алексей правильно говорит. Я очень резко говорю, да, Алексей правильно, потому что да, это просто не соответствует действительности. Я оцениваю эти моменты. Они крайне редкие, бывают, правда, да, но крайне редкие. Да, да, да. Так вот, Зеленский, просто видно было по этой картинке, что Зеленский он проникается большим доверием к этому человеку. Ну, смотри, я тебе еще говорю. Вот давай я просто пытаюсь восстановить память. Давайте. Зеленский ездил в Торонто. Гончарук был с ним. Он ездил в Брюссель, Зеленский. Гончарук был с ним. Он встречался, Зеленский, с таможенниками в Закарпатье. Гончарук стоял рядом. Чтобы вы понимали, Михаил Гусман ночами не спал, следил за перемещениями Владимира Зеленского. Нет, опять же таки, друг офиса. Вынарышкин, я всего-навсего готовился к этой программе. В отличие от тебя, у которых программ много, и поэтому ты не готовился ни к одной из них. Да. Ни к одной из них. Так вот, да, больше того, Зеленский ездил на строительство дороги Николаев-Кропивницкий, и там тоже с ним рядом Гончарук. Все это, так сказать, и, видимо, и сложило, так сказать, у президента Зеленского ощущение, что его Гончарук именно тот человек, который должен возглавить правительство. Более того, видимо, консенсус в отношении его фигуры сложился вот в руководящем крыле партии «Слуга народа», в окружении ближайшем Зеленского, уже за несколько дней. Потому что вот те утечки, которые были в прессе, украинской прессе, они об этом неуклонно свидетельствовали. Ну, кстати, Гончарук прекрасным образом вписывается в концепцию, которая была заявлена самим Зеленским еще во время избирательной кампании. Но это даже не его собственная концепция, это просто ожидание людей, новые лица. Зеленский — новое лицо. Верховная Рада, где теперь 75% слуга народа, там же полно людей, которые абсолютно дебютанты в политике. Это люди, которые приходили в Верховную Раду, они включали свои телефоны, инстаграмы, рассказывали, ой, я парламент. Все остальные новые люди, да? Да, да, да. И кстати, сказать, вокруг кандидатуры остаться Аваку, не остаться местным делом, так сказать, там у них были нещадные дебаты. Но вот ты говоришь, так сказать, новые люди. Ну вот смотри, вот кого называли в качестве его конкурентов? Вот трех основных. Представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рожкован. вполне солидная должность, чтобы пойти на должность премьера. Или уже ставший при Зеленском Совет национальной безопасности там Александр Данилюк. Или вполне такой крепкий хозяйственник, глава «Нафтогаза» Алексей Кобелев. Значит, это все люди, которые, в принципе, рабочие места которых вполне достаточный трамплин для того, чтобы прыгнуть в офис премьер-министра. И все же, но выбор пал, как мы уже знаем, на Гончарука. Ну, кстати, про Авакова вы вспомнили, и Гончарук отдельно объяснял и назвал причины, почему Аваков-то остался в правительстве. Аваков, на самом деле, это же человек, который и на Майдане, ну, то есть у него, на самом деле, биография богатая, там есть о чем говорить, но он и на Майдане был активен, и потом все это время, все время порошенковского правления он оставался в кабинете министров. Это сильная фигура. Нет, и надо дать справедливость, что вот, предвыборная кампания и прежде всего сами выборы прошли в общей расстановке достаточно спокойной. Безопасность, на что и обращает внимание Гончарук. Да, безопасность была соблюдена. Мы оставляем Авакова, потому что он обеспечил выборы. Да, народных таких волнений больших не было. Это все результат, в том числе, деятельности служб, которые подчинены Авакову. Но при этом Гончарук говорит, что оставление Авакова в кабинете – это одно из самых сложных решений, которые я принимал. Да, на самом деле у Гончарука, опять же, у человека, который только пришел на самый свой большой государственный пост в своей жизни, у него эти решения самые сложные сейчас будут сплошь идти. Каждый день это будет сложное решение. Понимаешь, самое главное... проблема в Украине, самая большая борьба развернется. Насколько столь уверенно и хорошо себя чувствующим в Украине украинским олигархам удастся сохранить свое влияние на власть? Олигархам? Да. Насколько они, я сейчас даже без имен, неважно, какие сейчас есть имена, у всех на слуху, да? Вот насколько этой молодой команде, этим молодым амбициозным политикам, на разных должностях находящимся, удастся уберечь себя, свое правительство, в конце концов, свою страну от влияния олигархического капитала, от влияния коррупционных схем. Прогнозы в этом плане не скажу, что очень оптимистические. Так сказать, большая часть комментариев, которые мне приходилось читать, которые я видел, слышал, разговаривал, считают, что вот самые великие и могучие, в кавычках, украинские олигархи все-таки смогут их подмять под себя. Так или не так, мы это узнаем достаточно скоро. Ну, если мы говорим уж об олигархах и о Зеленском с «Слугой народа», там одна фамилия сразу приходит на ум, Коломойский, который, кстати, уже после выборов предсказал, что, возможно, человек 100 в течение определенного периода времени из «Слуги народа», находясь в Верховной Раде, победив именно благодаря поддержке «Слуги народа», они просто переметнутся в какую-то другую сторону. И если сейчас говорят о том, что вот да, большинство, и получается фактически суперпрезидентская сейчас Украина. Я не склонен, честно говоря, уж так будут просто проблемы у Зеленского с реализацией своих инициатив. Значение прогноза у господина Коломойского. Он опытный и в какой-то период времени успешный бизнесмен, но я не очень знаком. Мне кажется, он и сейчас успешный, не очень знаком с его политическими талантами. Зеленский. Но опять-таки, это опять-таки версия. А, и вам документ там показать, да? Да, да. Мне желательно хотя бы, если не документ, то хотя бы точный анализ, точно знающего человека. Но другое вот есть, вот это точно, что, например, Гончарук работал долгое время, какое-то время, советником первого вице-премьера Степана Кубива, который в 2014 году возглавлял некоторое время Национальный банк. Uh-huh. А вот именно с Национальным банком у Коломойского был конфликт из-за национализации Приватбанка. Так что, например, некоторые источники, во всяком случае, в команде Зеленского, говорят, что назначение Гончарука – это как раз ставка анти-Коломойского. Опять-таки, это пока лишь, всего лишь экспертные оценки тех или иных инсайдеров в команде или вокруг команды президента Зеленского. 22 читаю, 43 минуты. Это программа 47 минут. Михаил Гусман, Алексей Нарышкин. Здесь хочу голосование провести. Мы редко с вами используем этот инструмент в нашем эфире, хотя раньше... Голосование это... о чем? Голосование со слушателями. О чем? Вопрос. Ну, как угадать о чем? Ну, что гадать? Я просто не понимаю, что наши слушатели бедных ты мучаешь голосование. Я хочу, чтобы наши слушатели, суммировав для себя все, что мы пока что с Гусманом сказали про Алексея Гончарука, сделали бы, пришли бы к какому-то заключению. Согласились бы вы, чтобы такой человек, как Гончарук, у нас в России... Не держитесь за конкретную фамилию. Просто вот с таким набором компетенций. 35-летний. И тогда в таком возрасте. Да. Без опыта серьезного государственного управления. Согласились бы вы, чтобы похожий человек в России возглавлял правительство. Все-таки Россия немножко побольше, чем Украина. Тем не менее. Значит, если бы вы согласились, чтобы такой условный Гончарук у нас возглавлял правительство, 35-летний юрист, хотят от него каких-то экономических свершений. 101-21. Нет, вы не согласны на такого условного Гончарука? А ты сам участвовал в голосовании? Конечно. Конечно. Хорошо. Я вот запускаю его. Ты запускаешь, а сам проголосуешь? Давайте проголосуем. Вот у вас, кстати, 3 телефона. Я попрошу вас проголосовать со всех 3. Значит, если вы не хотите Гончарука условного во главе российского правительства, наберите 101-20-22. Начался подсчет ваших голосов. Я еще раз вопрос повторю. Хотели бы вы, чтобы условно Алексей Гончарук, как на Украине, молодой человек, 35 лет, без серьезного опыта государственного управления, в России возглавил правительство? Да, почему бы нет? 101-20-11? Нет, ни в коем случае. Все-таки нужен опыт, компетенции и прочее. 101-20-22. А я не буду голосовать, я устно скажу после голосования. У вас денег на телефоне нет, давайте я вам кину. Не, дело не в деньгах, я просто обосную с точки зрения. Просто один мой голос вряд ли что-то добавит, а я его просто устно добавлю да. Голосование. То есть вы хотите, чтобы я пересчитал потом все? Нет, ты можешь просто, Михаил, в столбик, ты считаешь, что столбик... Наш голос как погрешный. Ты же как в столбик считаешь, вот столбик, да. Добавишь еще... Я уже разучился даже в столбик. Все тяжелее, чем вы думаете. Что... Ну, добавьте любовь. Ну, пока это голосование. Понимаешь, вот я, например, голосовал бы против. Я объясню, почему. Для России, понимаешь, потому что Россия большая страна, сложная для управления, со сложной экономикой, с очень многофакторной экономикой и так далее. Поэтому, мне кажется, уровень подготовки в России для человека, который... управлять правительством, должен быть более, каким я сказал, насыщенным. Это, понимаешь, это вот требуется или быть очень большим, или быть очень талантливым человеком. Но вы как будто бы здесь увязываете обязательно опыт, талант с возрастом. Нет, ты знаешь... То есть, условно, если тебе 50, если ты такой уже вот, как раз умудренный сединами, то вот действительно шансы 35 есть. 35 и 50 это целое поколение. Конечно. Значит, а еще вот полпоколения. Понимаете? Вот я считаю, что вот возраст там после 40-45 лет для вот такой страны, как Россия, это вот этот вот возраст, когда человек приобретает и достаточно опыт, и достаточно знаний, если мы говорим о правильно выбранном человеке. Понимаешь? И тогда у него, и впереди у него есть перспективы. Я скажу, смотрите, я просто наблюдая за российской политикой, мне кажется, у нас очень много людей именно зрелых. И иногда кажется, даже когда ты смотришь на решения, которые принимаются правительством, ты смотришь на обсуждение в Государственной Думе, хотя многие считают, что Государственная Дума ничего не обсуждает, ничего не решает. Это я не зашел. Это можно смотреть. Просто складывается ощущение, что эти люди, поскольку вот они уже совершенно другого поколения, они многие какие-то вопросы не улавливают, не понимают нюансов. Ну, я тебе умоляю. Понимаешь, это такая, знаешь... С другой стороны, я соглашусь, когда, если бы я был украинцем и увидел бы молодое украинское правительство, целиком новички, все свежие, вот мне бы было тревожно. Черт знает, что они там сделали. Ни молодость, ни зрелость не являются... аргументом, если только это единственный аргумент. Да. Понимаешь, сегодня самый вероятный претендент на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии вообще 76 лет. Не молодой. Да. А Трампа туда затронул 74. Так что, да. И ты знаешь, как-то американский народ не очень это смущает. А власть президентской Америки чрезвычайно велика. Поэтому возраст, там, понимаете, там люди, мы же с вами. Это не может быть козырь. Это Джокер, это возраст, короче, это не Джокер в этой игре. Но президентский ты пост в Америке это вот самая вершина, а там мы с вами, поскольку я регулярно согласен. Делаем правила передачи, мы видим, как там люди растут. В Люксембурге, тем более при наличии великого герцога, может быть, совсем молодой премьер. Я же вам просто говорю о том, что у нас в России как будто нет признаков того, что где-то готовятся вот эти вот молодые кадры. Нет, есть замечательно. При Академии народного хозяйства. Вот, например, замечательный конкурс «Лидер России». Замечательный. Ну, это же вот оно и есть. Нет, не оно. Академия хозяйства и госслужба, она организует конкурс. Там прекрасные ребята, так сказать. «Лидер России», вот, которые там прыгают со скалы, с утесов, под танк ложатся. Там сложнейший конкурс. Кадровый резерв. Сложнейший конкурс, с очень умно организованный, с очень интересными заданиями, да. С прекрасным составом участников. Уже там прошло там, два конкурса и так далее. Мне кажется, что это как раз вот Россия нуждается в системе подготовки и переподготовки профессиональных управляющих кадров. И вот эта система конкурса «Лидер России», она все больше и больше, там, десятки тысяч человек участвует в общей сложности. Поэтому я считаю, что это как раз очень хорошая история. Мы говорили о том, что нельзя пока про Гончарука сказать, что он таким уж был как-то публичным и ярким. Но собственно, его должность, она и не предполагала этого. А должность у него весомая, и самая серьезная, она была только, получается, 3 месяца, как только его позвал глава администрации Зеленского в как раз администрацию на должность заместителя. Но Гончарук вот давал интервью порталу «Наше время», и можно по этому судить о том, все-таки, какие будут планы у правительства. Понятное дело, что заявления с делами могут разниться, тем не менее, расходиться. А, например, один из тезисов, который озвучил Гончарук, это продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Для нас оно является крайне важным, как для страны, говорил тогда еще заместитель председателя Офиса президента Гончарук, добавляя, что у Украины есть длительное отношение с фондом, надлежащее выполнение своих обязательств является актуальным для Украины. Это даже не вопрос денег, здесь больше речь идет о доверии. Вообще, слушайте, такая ужасная история. Я просто, опять же, вот осознание того, что у тебя страна вся в долгах, в кредитах. Ну, смотри, это одна из ужасно. Первых программ, которой занялся Гончарук вот сразу, да. Практически сразу после утверждения, это земельная реформа. И в ней есть одно ключевое звено. Не знаю, опять-таки, насколько оно успешно сработает, насколько оно послужит, так сказать, для украинской экономики с каким-то таким важным фактором, но он... Это и иностранцам разрешить. Да. Ну, там два условия, очень важные условия, чтобы иностранцы зарегистрировали на Украине юридическое лицо и платили налоги в бюджет Украины. Но, тем не менее, вот эта возможность приобретать, сказать, и, собственно, создавать практически фермерские хозяйства иностранцам, это, понимаешь, тут же иностранцы могут какие? Это не обязательно иностранцы, там, это могут те же украинцы из Канады, из Соединенных Штатов, например, да? То есть они по гражданству из другой страны, но они могут вернуться к себе на родину вот для этой деятельности. Ну, еще он до назначения премьером рассказывал о своих масштабных... Хотя, кстати, здесь чего не забыть. Да. Но, тем не менее, они собираются сохранить преференции для украинских фермеров. А, вот. По процентной ставке, по кредитам и так далее. Про ипотеку он говорил. Собирается он снижать ипотечный этот процент. Сейчас у них 20% в год. Собирается снижать до 10. Но такая тоже важная история. Он говорил много. И, я так понимаю, это вот прям мечта и его, и вообще офиса президента провести масштабную приватизацию. То есть, когда его спрашивали... Да, это его, какие... такая его, так сказать, идея фикс. Да, что да, максимально да, да, да. Вывести государство Укрпочта, из управления... Украинские, да, да. Укрзалезницы, это украинские железные дороги, а также государственные банки. Когда мы говорим о пакете экономических реформ, говорит Гончарук, я могу назвать как минимум 20 законопроектов, которые уже готовы и ждут принятия. Но, правда, вот тот же канал 112 говорит, что приватизация, особенно большая приватизация, вот эти обещания раздаются как минимум со времен правительства Арсения Яценюка. То есть, как бы годы бегут, а ничего в этом направлении серьезного не делается. Понятное дело, что у Гончарука, как у, мне кажется, любого руководителя любой страны, возникает желание обязательно сказать про то, что мы будем бороться с коррупцией. Ну, понимаешь... Мы поборем ее наконец-то. Ну, кстати, я думаю, что в нынешних условиях в Украине стопроцентно побороть коррупцию нереально, невозможно. Но если на этом пути правительству Гончарука удастся что-то сделать, уже неплохо. Так что у нас голосование? Да, значит, у нас... Может, ты забыл, между прочим? Нет, почему? Оно же у меня открыто. Все перед глазами. 88% согласны на молодого премьера в России, наподобие Алексея Гончарука. А 13% они все-таки настроены скептически, считают, что надо поопытнее. Вы не собираетесь, подождите. Не бросайте меня с Котовым и с Гончаруком. Нет, наоборот. Я хочу сказать другое. Ты знаешь... Если правительство Гончарука проживет какое-то количество месяцев, ну, не знаю, год. Ну, а что вы такой пессимист? Не-не, подожди. Я не пессимист, я как раз наоборот, хочу сказать другое. Что я бы вернулся к теме этого правительства через какое-то время и тоже к его кандидатуре, несмотря на то, что... 100 дней правительства Гончарука. Посмотрим. Или это слишком часто? Нет, невозможно. 100 дней – это для правительства вообще не срок. Невозможно ничего сделать. Может запустить какие-то решения, какие-то реформы, но это несерьезно. А вот, условно говоря, там год – это срок, по которому можно что-то говорить. Кстати сказать, очень многие, опять-таки, эксперты, всякого рода информационные порталы стали сразу считать, насколько богатым, бедным человеком является Гончарук, какой у него доход, сколько у него на счету, там, насчитали, что у него... Кстати, знаешь соотношение гривны там, к рублю или к доллару? К рублю 4. Одна гривна 4 рубля, я не знаю. Потому что у него нашли на банке 160 тысяч гривен, и еще 100 тысяч якобы он задекларировал наличных, плюс он задекларировал 84 тысячи долларов и 36, по-моему, тысяч евро. Одна гривна 2,6 российских рубля. Ну, видишь, насколько он ужасно богатый человек. Вот. А кроме того, у него есть, все почему-то об этом пишут, автомобиль британский Jaguar X-Type. Неплохо. Правда, не очень свеженький. 2007 года. Ягуар не может быть плохим и каким-то второй свежести. Нет, ну, второй или третий, но его рыночная стоимость сегодня не превышает что-то 15 тысяч долларов. А Гончарук уже сделал много заявлений. Кстати, ты знаешь, у него вообще чек? Да. Ну, сейчас я думаю, что у него появится какая-то официальная резиденция, официальное жилье, но фактически у него нет своего, так сказать, собственного жилья. Ну, почему? Ну, опять, что ты тут, так сказать, паяльничаешь? Ну, нет чека, это факт. Это бедняга, бодяга. Он арендует... Бомж, что ли? А? Бомж? Нет, почему? Он арендует квартиру, у него... Квартира 78 метров, так сказать, в Киеве, и еще у него есть половина права на пользование отцовской квартирой в Чернигове, тоже не шибко огромадный, аж 70 метров. Вот все, что он, так сказать, трудами праведными нажил за эти годы. Гончарук за неделю своего премьерства сделал разные заявления, которые, ну, хочется воспринимать, наверное, украинцам с таким повышенным оптимизмом. Вот он говорил, например, о дефолте, что каждое заявление со стороны любого чиновника о дефолте делает Украину немного беднее. Поэтому призвал не строить экзотические сценарии, чтобы не отпугивать инвесторов. Про сотрудничество с МВФ я говорил, да, хочет заключить новую программу, новое соглашение, рассчитанное на 3-4 года, уже к концу этого года. Высказался за то, чтобы было сокращено количество министерств. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних постов. Рейдерство, по его словам, один из самых болезненных вопросов для бизнеса. Знаешь, вот есть итальянская песня, знаешь, например, пароли, разговоры. Да. Это все разговоры, понимаешь? Слова. Слова. Я, так сказать, искренне хотел бы, чтобы у нового украинского правительства что-то получилось, чтобы, так сказать... Украинский народ жил лучше, Давайте честно, Михаил Соломонович. Сейчас отбросьте роль ведущего этой программы. Я нечестно вообще не говорю никогда. Вы же читаете, у вас наверняка ваши штатские подчиненные делали какие-то аналитические статьи на тему 100 дней Зеленского. Мы информационщики. Мы обобщение делаем крайне редко. У нас задача это... Новость – наша профессия, как сказано, понимаешь? Более того, знаешь, как мы говорим в ТАССе, то, о чем не сообщил ТАСС, того не существует в природе. Поэтому все наши... Тут можно поспорить. Поспорь, только проиграешь. Поспорь, только проиграешь. Так что вопрос, твой друг мой? Сергей Зеленского, что-то позитивное вы видите там? Ты знаешь, уже даже наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что есть какие-то некие сигналы. Они уже разговаривают. Ну, это тоже неплохо. Раз. Во-вторых, уже какие-то есть наметки по возможной в обозримом будущем встрече в нормандском формате. Дат нету, но все, что направлено на позитив, я считаю, всякие нормальные люди должны приветствовать. На этой радостной ноте. На самом будем завершать. На Нарендра Моди еще напомните, где интервью читать? В «Российской газете» и, прежде всего, на сайте ТАСС. И смотрите обязательно в Ютьюбе. Кстати, наша передача тоже была в Ютьюбе на канале «Эхо Москвы». Можете ее пересмотреть, потом «Моди», «Стык», потом почитайте и послушайте брифинг Алексея Гончарука. Вот такой у вас будет интересный вечер, надеюсь. Чтение на ночь. Просмотры. На ночь. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Кстати, через час мы с вами услышимся в ночном эфире. Программа «Один». Вот, к чему готовится Нарышкин. Тот, я смотрю, он спит сегодня целый час. Я берег. Сила просто. Вот, спасибо. Да, всего доброго. Счастливо. День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Радио «Эхо Москвы».